Глава 2. Четырехмерный слой Вселенной. Пространство низких энергий. Территории 8 энергонов. Галактика Иго. Планета Ануна. Секретный исследовательский центр. 26 часов 20 минут по местному времени. Старший региональный советник пробежал взглядом по настенному экрану, густо заполненному графиками и массивами сложных научных выкладок, и демонстративно растопырил чешуйки над носовыми впадинами. «Я управленец, а не ученый». Узкие зрачки его желтых глаз сузились еще сильнее, выражая недовольство. «Потрудитесь объяснить все коротко и доступно, господин академ-управляющий. Верховный владыка ждет от меня отчета, а я вынужден терять время на копание в ваших бесконечных расчетах, которыми вы пытаетесь оправдать бесславную растрату выделенных средств. При всем моем уважении, старший региональный советник», — немедленно возразил сидящий в кресле напротив ученый, высветляя лобную пигментацию до светло-зеленого в знак крайнего несогласия. «Наш проект нельзя назвать абсолютно провальным. Результаты есть». «Да?» Старший региональный советник саркастически постучал когтем указательного пальца по идеально отполированной столешнице и кивнул на другую стену, выполненную из пластика с односторонней прозрачностью. Он недвусмысленно воззрился на прозрачную стену, за которой находился главный лабораторный бассейн. Огромных размеров помещение было заполнено жидкостью почти доверху, не доставая до имитаторов солнечного освещения едва 5 метров, и представляла собой модель некоего участка океанического пространства. Водяная толща целиком была пропитана малозаметной желтоватой мутью, и встроенные в поверхность стены мониторы системы биометрической индикации светились целым списком предупреждений о тяжелом химико-бактериологическом заражении бассейна. Дно бассейна, теряющееся в желтой мути, было усеяно разнообразными погибшими лабораторными образцами подводной флоры, так и не сумевшими прижиться в напрочь ядовитой воде. В глубине водной толщи виднелись 1,5 десятка живых существ. Небольших размеров гуманоиды, с жиденькими длинными черными шевелюрами, имеющие вместо ног подобный дельфиньему хвост, являлись годовалыми младенцами и выглядели вялыми и нежизнеспособными. Несколько ученых, облаченных в биоскафандры, полностью имитирующие взрослых водоплавающих гуманоидов, возились с детьми, проводя кормление и медицинские процедуры. Один из них закончил осмотр безжизненно зависшего в воде ребенка и принялся упаковывать его тело в специальную лабораторную емкость для трупов. «Господин академ-управляющий, образец номер 69B издох», — система громкой связи озвучила доклад ученого. «Возраст на момент смерти 358 суток. Предположительная причина – отказ одного из органов кровеносной системы. Увожу на вскрытие». «Это, разумеется, нельзя считать провалом», — с неприкрытой издевкой ухмыльнулся чиновник. «Нельзя», — не сдавался начальник исследовательского центра. «Да, один из образцов не выжил. Это нормально. Отбраковка неудачных особей есть неотъемлемая часть процесса выведения нового подвида. Даже если все имеющиеся образцы сдохнут, шансы все равно есть. Но нам никогда не добиться успеха в таких условиях. И отчасти вы, как ни странно, правы. В данный момент мы выбрасываем деньги на ветер. Но если нам обеспечат необходимые, и я повторяю, необходимые условия для работы, то шансы на успех серьезно возрастут. Мы подготовили тщательный доклад на эту тему, но вы же не хотите в него вникать. Как в таких условиях Верховный Владыка желает получать от нас стоящие результаты?» «Я еще раз повторяю, я не ученый», — старший региональный советник сделал свой голос на полтона дружелюбнее. Не хватало еще, чтобы эти яйцеголовые подали на него жалобу в правительство. В другое время он бы с легкостью отмахнулся от любых претензий, но сейчас обстановка в правительстве складывается крайне нервозная. Череда неудач, постигших цивилизацию Ануна, привела Верховного Владыку в бешенство. В таком эмоциональном состоянии он не склонен к принятию долгих и взвешенных решений. Отправить на фронт каким-нибудь советником какого-нибудь адмирала, командующего очередным наступлением на Сияющих, и даже разбираться не станет. Военные на передовой гражданских особо не жалуют. Любой адмирал немедленно займет себя увлекательной игрой, избавься от гражданского советника наиболее быстрым и хитроумным способом. Поэтому в данный момент яйцеголовым лучше помочь выплыть, а не утонуть. Это во всеобщих интересах. В случае успеха дивиденды получит каждый, в том числе и он. Причем немалые, и финансовые, и репутационные, и политические. Если же исследовательский центр не сможет решить проблему выведения под видом авов, стойкого к напичканному всевозможной отравой океану родной планеты, то это будет целиком их вина. И если чиновник хочет при подобном неутешительном раскладе выйти сухим из воды, стоит заранее позаботиться о том, чтобы потом было видно, он сделал все от него зависящее. По части администрирования недочетов не было, все претензии к ученым. «Я не сказал, что не хочу вникать в ваш доклад», – продолжил чиновник. «Я просил вас объяснить все коротко и доступно, или вы меня не услышали. Изложите суть проблемы, и я сделаю все, что в моих силах, если ваши требования выполнимы в принципе. Пока я не вижу никаких реальных успехов в вашей работе. Но мы вершим общее дело, господин академ-управляющий. Цивилизация ждет от вас положительных результатов, а не обмена взаимными претензиями. Я изложу кратко, если вы настаиваете. Но предупреждаю, изучить наш отчет все равно придется. Там приведены подробные обоснования предстоящих расходов. Они неизбежны, если мы действительно хотим получить результат». «Я услышал вас, господин академ-управляющий». Старший региональный советник разгладил чешуйки носовых впадин в знак своего полного спокойствия. «Итак, в чем наши проблемы?» «В нашем исследовательском центре», – заявил ученый. «Точнее, в его месторасположении. Если вы о несоответствии энергонных характеристик нашей галактики и мавов, то мы об этом уже не раз говорили», – невозмутимо возразил чиновник. «Мавы есть 16-энергонная форма жизни, и в нашем пространстве 8 энергонов их ожидает деградация. С азами мироустройства никто не спорит. Но любой светлой расе для деградации требуется воспроизвести 4 поколения в условиях несоответствия физике окружающего пространства. Вы же не в состоянии получить даже 2-го поколения. Все ваши образцы 1-го поколения издыхают. Причем здесь несоответствие пространств?» «Несоответствие имеет к этому прямое отношение», – не уступал академ-управляющий. «И наш доклад посвящен доказательству именно этого». Ученый убедился, что собеседник готов внимать объяснениям, и активировал браслет пульта дистанционного управления. Настенный экран разделился надвое, и на его поверхности начали поочередно возникать научные выкладки, соответствующие ходу изложения информации. «Мавы являются, или если быть точным, то с научной точки зрения было бы правильно говорить «являлись» светлой расой». Академ-управляющий вывел на экран структуру ДНК расы мавов. «Некогда, на заре своего развития, первые мавы были сухопутными, двуногими, прямоходящими гуманоидами. Однако почти сразу, по меркам эволюции, разумеется, они оказались в условиях океанской жизни. Наиболее вероятным мы считаем ситуацию, в которой изменились климатические условия на их планете, в результате которых последняя из сухопутной видоизменилась в полностью океаническую, лишенную всякой надводной поверхности. Это вызвало соответствующие эволюционные изменения местной флоры и фауны. Какие-то виды погибли, какие-то приспособились. В результате сложнейшей цепочки положительных мутаций мавы заменили нижние конечности на хвост, обзавелись втягивающими-вытягивающимися перепонками между пальцев рук, жабрами в дополнение к легким, приспособлением роговицы глаза к подводному зрению и так далее. При этом сама суть мавов не изменилась, они остались светлой расой живородящих млекопитающих». Академ-управляющий вывел рядом с изображением ДНК мавов модель ДНК сияющих. «Несмотря на то, что геном сияющих расшифровать более чем на 15% еще никому не удалось, мы склонны считать, что генетически мавы достаточно близки к сияющим. На это указывают некоторые косвенные признаки, а также активность наших конкурентов из числа некоторых цивилизаций серых и желтых, которые после фактического уничтожения мавов поспешили начать эксперименты над их выжившими представителями. Жаль, что вам не удалось выявить характер этих исследований. По моему ходатайству, правительство поручило это спецслужбам», – заявил чиновник. «Пока получить конкретную информацию они не смогли. Наши заклятые партнеры подвергли данные эксперименты высочайшему режиму секретности. Однако разведка сообщает, что агенты добыли некие обрывочные сведения, анализ которых позволяет утверждать, что конкуренты проводят исследования в другой области, полностью отличной от нашей. О генной модификации мавов для добывающих работ в условиях отравленного океана речь там не идет. Представляется более вероятным, что наши обожаемые партнеры экспериментируют с технологиями сияющих, предпринимают попытки запуска их оборудования или нечто в этом роде». «Это выглядит вполне реально», – согласился академ-управляющий. «Как уже было сказано, некоторое сходство мавов с сияющими присутствует, и серые не впервые проявляют к этому интерес». «Вы о том, что и мавы, и сияющие не имеют на теле никакой растительности, помимо волос на голове?» Старший региональный советник счел уместным понизить градус обоюдной неприязни шуткой. «Я читал об этом в сопроводительной брошюре к эксперименту, проводимому нашим центром. Сразу вспомнились красные расы, им присуща та же особенность. Не иначе все они состоят в тайном родстве. И склонные к курчавой волосатости тела и плешивости затылка серые ненавидят их из черной зависти». «На самом деле зерно истины в ваших словах есть». Ученый улыбнулся, показательно оценив юмор собеседника. Не приходилось сомневаться, что ему не смешно, но посыла примирения он принял и своей реакцией демонстрировал согласие. Академ-управляющий отлично понимал, что в случае провала все кокосы с высоких пальм посыпятся именно на его голову, и был заинтересован сейчас в хороших отношениях с куратором проекта гораздо сильнее, нежели сам чиновник. «Волос на теле у сияющих действительно нет, только на голове, и, как правило, только на мозговой части черепа. Растительность на лице присуща только наиболее древним особям мужского пола сияющих, которые с ее помощью стабилизируют свои энергоцентры, находящиеся на лицевой части черепа и теряющие с возрастом интенсивность энергообмена. Главным образом это относится к энергоцентру, отвечающему за эмоциональность. Именно поэтому растительность на лице даже в очень древнем возрасте присуща только мужским особям сияющих. Их женские особи эволюционно имеют гораздо более высокую активность эмоционального энергоцентра, и в растительности на лице не нуждаются. Итак, волосы сияющих являются биоэнергетическими волноводами, причем довольно мощными, и играют не последнюю роль в энергообмене их головного мозга. В частности, но не ограничиваясь только этим, сияющие сбрасывают через волосы излишки вырабатываемой биоэнергии, в процессе чего, собственно, они и сияют. Сама система энергообмена сияющих чрезвычайно сложна и изучению поддается слабо. Достаточно сказать, что в этом процессе сияющие задействуют свое тело полностью. Поэтому в момент обработки энергопотоков у них сияют не только волосы и глаза, но и одежда. Последнее создается сияющими из биорезонансных материалов, созданных их цивилизацией специально для подобных вещей, и находится в постоянном энергоконтакте с кожей. На это замкнут эффект трансформации их одежд. У мавов подобных качеств не имеется эволюционно, однако волосы на их мозговой части черепа тоже несут вполне конкретную биологическую нагрузку. Это система теплообмена. Поэтому все мавы имеют густые, толстые, длинные прямые волосы, подобно сияющим, но только черного цвета. Причем длина их волос – я говорю сейчас о пропорциональном соотношении, ничуть не уступает, а у мужских особей даже превосходит длину волос сияющих. Иной растительности у мавов не бывает, включая лицо. Так что определенное сходство действительно имеется. «Увлекательно», – оценил старший региональный советник. «Каким же боком сюда относятся красные и серые?» «Серые относятся сюда так же, как и куда угодно». Узкие зрачки ученого сверкнули злобой. «А именно, своим существованием они являют вселенной аксиому своей же ущербности». «Абсолютно с вами согласен, господин академ-управляющий». На этот раз чиновник поддержал ученого искренне. Застарелая неприязнь к серым в галактике Иго формировалась миллионами лет, и сами серые очень преуспели в этом занятии. Тот факт, что неприязнь, часто переходящая в ненависть, зачастую являлась обоюдной, ни в коей степени не волновал собеседников. Причин тому хватало, уж кому как не анунакам об этом не помнить. «Продолжайте, я весь внимание». «Что касается красных», – продолжил ученый, – «то их 14 энергонные территории вплотную прилегают к пространству высоких энергий, и это накладывает отпечаток на биологические особенности некоторых красных рас, в основном гуманоидных. Ярко выраженных аналогий с возможностями сияющих у них не имеется, хотя отдельные особи иногда демонстрируют некие невнятные парапсихологические способности. В сравнении с сияющими они более чем смешны, но для самих красных этого вполне достаточно, чтобы развить культуру всевозможных колдунов и шаманов, подавляющее большинство которых является чистейшей воды шарлатанами. Однако вернемся к делу». Академ-управляющий вывел на экран выдержку из официальных баз данных Академии наук. «Как вы верно заметили ранее, законами мироустройства не поспоришь, они едины для всех. Если сияющие по какой-либо причине попадают в пространство низких энергий на постоянное место жительства, их способности к энергообмену падают, начиная с пятого поколения. Собственно, они никогда не скрывали данный факт. Энергетика пятого поколения, появившегося на свет в пространстве низких энергий, настолько слаба, что данные индивиды утрачивают способность сиять. Хотя генетически они все еще остаются светлыми. С каждым последующим поколением их биологические и биоэнергетические возможности снижаются, и популяция все сильнее скатывается в пропасть деградации. При этом их сущностям не хватает энергии, и на телах бывших сияющих начинает произрастать волосяной покров. Организм отращивает волноводы, пытаясь таким образом увеличить ее приток. Чем хуже состояние биоэнергетики деградировавшего бывшего сияющего, тем мобильнее волосяной покров. Наука считает, что данные утверждения относятся ко всем гуманоидным видам. Чем меньше силы головного и спинного мозга, тем больше влияние на мозг и разум половых гормонов. Иногда это приводит, выражаясь иносказательно, к отравлению мозга данными гормонами, что провоцирует полное или частичное выпадение волос на мозговой части черепа. Что мы и наблюдаем у немалой части представителей серых рас, которым свойственна плешивость в теменной области и сильное искривление волосяной нити во всех остальных. У всех разнополых гуманоидных рас, имеющих двузначное энергонное число, волосы прямые. Это наиболее оптимальная форма биологического волновода. Это характерно как для светлых, так и для красных и для желтых. Тот факт, что сияющие деградируют от длительного проживания в пространстве низких энергий, есть очень разумная особенность мироустройства. Ведь наша галактика едва ли не ближайшая к рубежу. В случае агрессии сияющих, мы бы попали под удар вторыми, после Юров. Старший региональный советник обнажил зубы, в знак недовольства самой необходимости упоминания о серых. Но лично я был бы не против, если бы агрессия сияющих состоялась и ограничилась галактикой Юр. Скажите, господин академ-управляющий, насколько обратим процесс вырождения сияющих? Это может нести до темных рас какие-либо проблемы в будущем? Если деградировавшую популяцию светлых вернуть в пространство высоких энергий до того, как она окончательно выродится, то описанный процесс разворачивается вспять, и через определенное количество поколений популяция вновь восстанавливает сияние и прочую идентичность способностей сияющих. В случае бесконечно долгого их пребывания в пространстве низких энергий, популяция выродится полностью, и ничто ее не спасет. Мы считаем, что точкой невозврата является период времени в 10 тысяч лет, учитывая, что рожденные в низкоэнергетическом пространстве деградировавшие потомки сияющих будут от поколения к поколению иметь все более короткую продолжительность жизни и все менее сильные механизмы сохранения расовой идентичности. Но в данный момент нам важно не это. Ученый вывел на вторую половину экрана новую порцию расчетов. Вот, взгляните. Это самые последние данные по генотипу выживших представителей расы мавов. Мавы подверглись цирановому облучению. Их генетика испытала мощную деформацию. Их потомство рождается с крайне слабым энергопотоком, что, в свою очередь, вызывает дальнейшие негативные генные мутации и последующие неизбежные вырождения. Их пятое поколение будет бесплотным на 100% популяции, и это при том, что мавы не покинут пространство высоких энергий. Поэтому те, кого спасли сияющие, обречены на вымирание. Де-факто, расу мавов можно вычеркнуть из списка живых видов уже сейчас, а мои подобные находятся в нашем пространстве, энергонное число которых уступает их эволюционной норме вдвое. И все наши усилия не дают результата по простой причине. Облученные половые клетки мутируют в пятеро быстрее. Мы можем прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению, но из-за непрекращающихся мутаций весь проведенный нами генный инжиниринг рассыпается на части, словно карточный домик, стоит только эмбриону начать развиваться. Из-за недостатка энергии самой сущности, изначально полноценный генетически модифицированный эмбрион подвергается мутациям в процессе созревания. Первое поколение умирает именно из-за этого, и наши расчеты это полностью подтверждают. Вспомните основное правило нашей расы. Мы никогда не привозим рабов на новое место, мы создаем там новых из числа местного вида, потому что они изначально эволюционно адаптированы к условиям существования. То есть вы предлагаете перенести наш исследовательский центр в пространство высоких энергий? Уточнил чиновник. Я правильно вас понял, господин академ-управляющий. Именно так, господин старший региональный советник, подтвердил ученый, класснув зубами в знак большей весомости данного утверждения, нежели могло показаться. В эволюционно родном для мавов энергетическом пространстве я гарантирую вам создание рабов, способных выжить и работать в условиях отравленного океана их планеты. Да, они будут иметь высокую смертность и сильную угнетенную половую функцию, и первое время для них придется завозить продовольствие извне, но это не важно. Мы прибегнем к ЭКО и быстро поднимем количественный состав нежизнеспособной популяции на необходимый нам уровень. Значительно сократить расходы на питание поможет старый проверенный способ. Рабы будут поедать своих умерших, которых в условиях быстро сменяющихся поколений будет много. Помимо этого, мы работаем над созданием одноклеточных, стойких к агрессивной среде тамошнего океана. Они заменят стандартный планктон и послужат рабам пищей. Большего нам не сделать, но этого вполне достаточно. Согласно нашим расчетам, репродуктивной функции генетически модифицированных рабов хватит лет на 450-500. Интеллектуальная функция упадет ниже минимально допустимого для работы с добывающей техникой значения лет через 300-400. Но за это время они смогут добыть для цивилизации Ануна достаточное количество ресурсов. Вы не хуже меня понимаете, какие это будут объемы. Понимаю. Не стал спорить старший региональный советник. И надеюсь, что вы, в свою очередь, также понимаете, что означает на практике реализация ваших требований. Исследовательский центр придется фактически отстроить заново. Это большие вложения. Объект будет располагаться в опасной зоне, граничащей с передовой. Наиболее вероятно, что это будет где-то в оперативном или в оперативно-тактическом тылу войск, ведущих боевые действия. То есть, вероятность быть атакованными сияющими будет сохраняться всегда, и порой она будет достаточно велика. Не говоря уже о том, что конспиративные меры необходимо будет взвинтить до параноидальных, иначе мы рискуем получить нападение со стороны наших обожаемых партнеров, разумеется, инкогнито. Это в их лучших традициях, особенно если речь идет о серых уродцах. Много ли серьезных научных специалистов захотят работать в таких условиях? Я предвидел ваши аргументы и серьезно размышлял над ними. Ученый коротко раздул и сдул носовые впадины в знак того, что возражения чиновника его не смутили. И готов предложить вам довольно необычный вариант решения данной проблемы. Правда, должен заметить, что определенные расходы понести все же придется, зато затраты на поддержание жизнедеятельности объекта будут на порядок меньше текущих. «И в чем же заключается ваше предложение?» Старший региональный советник изменил положение кресла с сидячего на лежачее и улегся на живот, утягивая руки вдоль туловища. При этом узкие зрачки его глаз не выпускали из поля зрения ученого и настенные экраны. Первое. Перенести в пространство высоких энергий не весь исследовательский центр, а лишь две аквалаборатории. Академ-управляющий повторил за чиновником манипуляции с креслом, и обе рептилии застыли в положении лежа на животе головами друг к другу. В одной будет находиться племенной материал, в другой – генетически модифицированное потомство. Это замедлит вырождение племенного материала, которого у нас совсем немного. К тому же лабораторный бассейн для гибридов можно будет наполнить настоящей водой из океана планеты Мавов, а не изготавливать искусственный аналог. Правда, в этом пункте у меня имеется слабое место. Я не военный, и потому не представляю, насколько сложно будет достать 200-300 тонн настоящей отравленной воды. Не без проблем, но в случае определенного везения очень недорого. Старший региональный советник прикинул среднюю стоимость проведения необходимой операции. После отравления планеты Океана материнская система Мавов потеряла былую привлекательность. Там практически никого не бывает, иначе бы мы не затеяли наш эксперимент. Бессмертный Элло, которому данная система, дарованная эмиссаром, не занимается ее разработкой с момента отгремевшего там столь памятного сражения. С тех пор у него серьезные проблемы, и серокожему уродцу не до этого. Океан предельно токсичен, слой донного грунта отравлен на 100 метров вглубь, орбита в буквальном смысле засеяна минами и фугасами, оставшимися от оборонительных сооружений, и напичкана невидимыми ловушками сияющих, что многократно опасней. В таких условиях разработка недр становится дорогостоящей настолько, что перспективы получить выгоду представляются крайне сомнительными, особенно если учесть постоянное появление в системе разведчиков сияющих, которые, по некоторым данным, не оставляют попыток обнаружить бессмертного и вычислить местонахождение его планетоида. Тем более, что во время последнего сражения за систему им это удалось в отношении бессмертной Сара. И почти удалось в отношении самого Эллу. Так что бессмертный Эллу оставил систему Мавов до лучших времен. Остальные ученые коалиции не смеют покушаться на чужой приз, неспосланный самим эмиссаром, дабы не навлечь на себя гнев Господень. Такое себе дороже. Собственно, именно поэтому вы и пестуете своих мутантов. Если вдруг окажется, что в отравленном океане выжило определенное количество мавов, то нашу причастность к этому надо будет еще доказать. Все научные сотрудники и надсмотрщики в ходе эксперимента пользуются биоскафандрами высшей категории мимикрии, и мутанты уверены, что общаются со своими родителями и прочими представителями старшего поколения. Добывающие оборудование и грузовые корабли, которые будут задействованы в перевозке ресурсов, мы изготовим по чертежам мавов, из их же сплавов. Об этом наши спецслужбы уже позаботились. Необходимый лом был частично выкраден из системы мавов, частично приобретен со свалок серых нелегально, за взятку и под личиной других рас представителей коалиции. Так что наши шансы некоторое время разрабатывать планету силами рабов-мутантов достаточно велики. Тоже я могу спрогнозировать относительно добычи отравленной океанской воды. Этим займутся наши чернокожие марионетки. Если в тот момент в системе мавов не окажется разведки сияющих, то чернокожие вполне справятся с задачей наполнить токсичной жидкостью танки нескольких грузовых кораблей и запутать за собой следы. К тому же не факт, что сияющие обязательно бросятся их отлавливать. Но все это видится мне наименее хлопотной частью операции. Как насчет остального? Остальное не менее выполнимо. Убежденно ответил академ-управляющий. Второй пункт моего плана заключается в следующем. Все расчеты, прогнозы, обработки данных, выстраивание стратегии, определение хода эксперимента и так далее будут проводиться здесь, в моем исследовательском центре, силами моей научной команды. Поэтому никого не придется убеждать переезжать чуть ли не в зону боевых действий. В аквалабораториях будут работать только лаборанты, обученные узкоспециальным операциям, не выходящим за рамки эксперимента. Подготовить нужный персонал мы беремся самостоятельно, но для этого нам необходимо содействие спецслужб. Я хочу привлечь в качестве лаборантов младший научный персонал одной из черных рас. Причем она должна быть никак не связана с цивилизацией Ануна, равно как и их вербовщики. В случае попадания лаборантов в плен, они не должны ничего знать. Это решаемо. Чиновник дважды хлопнул перепонками век. Мы наберем персонал в ближайшей галактике шестиэнергонного пространства в какой-нибудь солнечной системе из числа тех, где интересы нашей цивилизации официально не подтверждены. Спецслужбы позаботятся об этом. Вербовкой займутся нефилимы, и выглядеть они будут, скажем, как серые. Более того, они официально объявят себя предпринимателями бессмертного Эллу. Так будет даже забавнее. И в случае возникновения проблем внесет в дело еще больше путаницы. Все непосредственные контакты с персоналом аквалабораторий будут также осуществляться нефилимами под видом серых. Но, боюсь, проблемы конспирации самой лаборатории очень быстро выйдут на передний план, оттеснив научную деятельность на задворки. «Тут поможет третий пункт», – возразил ученый. «Лаборанты не должны знать, где находится лаборатория. У них не должно быть никакого астронавигационного оборудования, позволяющего точно определить свое местоположение. Разглядывание купола звездного неба – это максимум, что должно быть им доступно. Никаких средств космического передвижения, даже орбитального, только радиосвязь и только на заранее запрограммированных частотах, включая не только передачу, но и прием. Это исключит возможность утечки. Уверен, наши спецслужбы смогут развить мою мысль и отшлифовать ее до необходимой степени совершенства». «Это выполнимо», – согласился старший региональный советник. «Но что это дает? Лабораторию все равно необходимо охранять, и сделать это без определенного количества войск будет невозможно. Но чем больше количество задействованного в операции персонала, тем выше вероятность утечки, и тем меньше срок удержания стопроцентной конспирации. Или вы предлагаете лишить навигационного оборудования и охрану? Но это может вызвать панические настроения даже у черных. Не говоря о том, что организация только наземной компоненты защиты, безорбитальной, сделает лабораторию легкой добычей для спецслужб наших дорожайших партнеров. Ведь куда бы мы ни спрятали лабораторию, рано или поздно в системе появится либо патруль коалиции, либо ее роботизированная автоматическая разведка, либо прочие проблемы вроде мародеров, дезертиров или шпионов других цивилизаций, рыскающих в поисках добычи. В свете всего вышеизложенного, предложенная вами мера относительно лишения персонала возможности определения своего местонахождения представляется излишней. А вот в этом заключается четвертый пункт моего плана. Важно изрек академ-управляющий. Лабораториям не понадобится большая охрана. Я предлагаю разместить ее в таком месте, куда по собственной воле никто заглядывать не захочет. Под это определение подходит только пространство сияющих. Старший региональный советник позволил себе вежливую улыбку. Или черная дыра, что почти одно и то же. Или система нестабильной звезды, подхватил ученый. Такая, как печально известная система звезды Ярила, которая вот уже 64 миллиона лет пытается стать сверхновой каждую секунду, но все никак не взорвется. «Размещать лабораторию в системе Ярила есть напрасная трата средств», – отверг предложение чиновник. «Система находится в максимально нестабильном состоянии. Пространство забито очагами нестабильной физики, причем их положение хаотично меняется. Звезда изобилует опасными всплесками исключительно агрессивных излучений, даже стабильность ее гравитационного колодца нарушена. Роботизированные патрули коалиции постоянно находят там обломки звездолетов мародеров и дезертиров, уничтоженных аномалиями. Сами патрульные зонды еще ни разу не вернулись из системы Ярила. В ходе патрулирования аномалии уничтожают их медленно, но верно. Совершенно непредсказуемо, сколько сил, средств и ресурсов мы потеряем, пока лаборатории все-таки будут выстроены. И не мне вам объяснять, что такое вселенский закон подлости. Ярила не взрывается 64 миллиона лет, Но стоит нам закончить строительство и запустить лаборатории, как она обязательно взорвется. Согласен, это чистой воды гипотетика. Но если такое все же произойдет, кто будет отвечать? Я полностью разделяю вашу аргументацию, господин старший региональный советник, заявил академ-управляющий. И не предлагаю размещать лаборатории непосредственно в системе Ярила. Я предлагаю разместить их в одной из двух ближайших к Ярилу солнечных системах, посещение которых также не рекомендуется. Аномалий там нет, и мы сумеем разместить там тайную лабораторию малыми затратами. В случае взрыва Ярила отвечать придется мне, но финансовые потери действительно будут невелики. Некоторую часть племенного фонда мы сохраним где-нибудь на военной базе наших войск в пространстве высоких энергий. Это не потребует больших вложений. Половина уровня любой космической крепости, отведенная под бассейн и помещение для специалистов. Никакой работы там проводиться не будет, только кормление и содержание вполне сойдет за тюрьму для пленных, например. Зато сами лаборатории обойдутся дешево, и охрану можно свести к минимуму. Главное – лишить персонал возможности понять, что они находятся в системе, попадающей под удар сверхновой. Чтобы не разбежались страхи, забыв о своих обязанностях. Обе эти системы нельзя назвать необитаемыми, и тем более непосещаемыми. Чиновник задумался. Да, коалиция не держит там гарнизонов, но из-за этого в указанных вами системах периодически пытаются скрыться дезертиры, беглецы всех мастей и мародеры. Данный сектор пограничный относится к сегменту серых, и они время от времени вычищают обе системы. Так, по крайней мере, указано в докладах их адмиралов Объединенному комитету начальников штабов коалиции. Но все понимают, что вряд ли в ходе зачистки войска серых проявляют рвение и незыблемую принципиальность. Никому не хочется находиться в опасной зоне даже лишнюю секунду. В итоге какая-то нелегальная активность там все равно остается, либо появляется вновь, спустя непродолжительное время. Жаль. Пигмент на коже академ-управляющего потемнел до черно-зеленого, свидетельствуя о глубоком разочаровании. Об этом я не знал. Мой план придется отвергнуть, потому что он целиком базировался именно на тезисе о непривлекательности указанных солнечных систем. В таком случае я приношу вам свои извинения и прошу дать моему центру больше времени на доработку ведущегося эксперимента. Мы бросим все силы на замедление деградации облученного племенного материала. Ученый сделал печальную паузу. Не знаю, насколько именно нам удастся отсрочить неизбежное. Даже сияющие не способны победить деградацию, и я уверен, они ничего не стали делать со спасенными мавами. Наверняка поселят их где-нибудь у себя в океане, если найдут планету с нормальной гравитацией, и станут с научным интересом наблюдать за их вырождением. Знаете, господин академ-управляющий, ваша идея мне нравится. Старший региональный советник вышел из раздумий. Я возьмусь за ее воплощение. Наличие разного сброда в указанных вами опасных солнечных системах только упрощает задачу по обеспечению необходимого уровня конспирации аквалабораторий. Можно замаскировать их под некие участки агрессивной земной поверхности, организовать пару трагических несчастных случаев со смертельным исходом местному сброду, и вскоре слухи об опасном месте, куда лучше не соваться, будут охранять лаборатории лучше любой системы обороны. Надо только продумать, как незаметно зарыть все под землю, под носом у коалиции и организовать эффективную режимность внутри объекта. Уверен, наши специалисты из разведки с этой проблемой справятся. У вас есть ориентировочные расчеты проекта аквалабораторий? Я подготовил детальный проект. Ученый мгновенно оживился и сорвался с разложенного кресла, опрометью бросаясь к своему рабочему ложу. Спустя секунду он уже стоял возле чиновника с чипом носителя информации в руке. «Здесь полное описание всего. Перечень объектов с полными характеристиками, списки должностей, рекомендации по профессиональному уровню требуемых специалистов, финансовая смета, пояснение и обоснование. Проект полностью рассчитан. исключая транспортную логистику. Чиновник воткнул чип в гнездо своего браслета и несколько минут внимательно изучал предоставленную информацию, не произнося ни слова. «Это я беру на себя». Старший региональный советник аккуратно положил чип в карман ультрадорогого делового костюма. Похоже, у него появился шанс не только довести до ума это предприятие, списанное многими в разряд невозвратно убыточных проектов, но и провернуть все под носом у серых. В случае успеха, финансовой выгоде будет сопутствовать не просто моральное удовлетворение от того, что удалось незаметно плюнуть на спину черноглазым уродцам. Красоту этого жеста оценят все. Верховный владыка будет в восторге, что сулит не только приятные бонусы, но и серьезную карьерную перспективу. Не всю же жизнь быть региональным советником, пусть даже и старшим. «Вы вселили в меня огромный заряд оптимизма», – академ-управляющий не скрывал удовольствия. «Я успел потерять надежду на благополучный исход нашего эксперимента, но ваша поддержка все меняет. На чем прикажете сосредоточить усилия исследовательскому центру?» «Готовьте все необходимое для переноса аквалабораторий в галактику Пограничная», – велел чиновник. «Я сегодня же отдам ваш проект на изучение своим помощникам и согласую все детали с Верховным Владыкой, как только буду готов просить его об аудиенции. Гарантирую, что старт проекта затягиваться не будет. Мы заинтересованы в скорости. Скажите, господин академ-управляющий, каковы шансы на то, что сияющие захотят воспрепятствовать деградации мавов? Предположим, что в ходе боевых действий их материнская система по печальному стечению обстоятельств вернулась за линию фронта, к светлым. Насколько вероятно, что сияющие начнут очистку планеты мавов с целью заселения ее спасенными ими особями? По данным разведки, таковых не менее нескольких тысяч. Если это произойдет, то наши мутанты окажутся не у дел. Мы понесем расходы и лишимся ресурсной базы. Не думаю, что такое возможно на практике, уверенно заявил ученый, для убедительности расширяя узкие зрачки. В свете теории передовой техногенной науки материнскую планету мавов очистить возможно, но это потребует настолько огромного количества средств и времени, что на практике никто заниматься этим не станет. Многократно быстрее и дешевле организовать работу у какой-либо мертвой планеты, лишенной атмосферы, но имеющей приемлемый коэффициент наличия полезных ресурсов. Что автоматически означает, что сияющие обязательно возьмутся за очистку планеты мавов. У них патологическая страсть к разрешению неразрешимых задач. Скорее всего, я бы даже сказал наверняка, их технологии способны справиться с этой проблемой. Но даже сияющим придется потратить на такое несколько лет, возможно, и десятилетий. В условиях затяжной войны они не станут этого делать. Слишком велик шанс получить какую-нибудь очередную бомбардировку планеты прямо посреди процесса очистки, и все придется начинать заново. Я уверен в том, что сияющие займутся возрождением планеты мавов, ровно как уверен в том, что они не станут этого делать до тех пор, пока война не закончится. Тем более, что они верят в свою победу. Эта уверенность была присуща им во все времена. Но нам так долго ждать не придется. В течение ближайших 200 лет облученные мавы выродятся окончательно. Я говорю о тех особях, что были спасены сияющими и находятся где-то в пространстве светлых. Остальные вымрут втрое быстрее, если не еще раньше. В том числе и имеющийся в нашем распоряжении племенной фонд. Вот почему наш проект настолько чувствителен к времени. Мы не станем медлить, раз наши шансы на успех настолько хороши. Оценил старший региональный советник. «Если я вас правильно понял, вы полностью исключаете возможность возрождения мавов сияющими». «Абсолютно», – подтвердил ученый. «На то имеются веские основания. Во-первых, цирановое излучение не уничтожает тех, на кого воздействует. Оно лишь наносит ущерб высшей нервной деятельности в весьма, скажем так, узкоспециализированном сегменте. То есть у расы, подвергшейся облучению, сохраняется возможность бороться с последствиями. Это в теории. На практике же такое доступно только видам с очень высокой биоэнергетикой, и мавы, как выяснилось, к таковым не относятся. Цирановая мутация вызвала у них процесс врождения. Они не изъявляют желания работать в поте лица над решением своей проблемы. Это тупик. Сияющие не станут нарушать своих заповедей и не будут потворствовать паразитизму, делая из мавов то, что те могут и должны сделать сами. Во-вторых, даже если кто-либо из сияющих пожелает начать эксперименты в этой области, то сами мавы не позволят ему их проведения. «Да?» Чиновник развернул один глаз в сторону разложенного кресла ученого. «Располагайтесь, господин академ-управляющий. Наша беседа протекает все интереснее. Почему же мавы должны сопротивляться собственному возрождению? Я полагаю, что вы подразумеваете, что в случае противодействия мавов сияющие не станут проводить над ними эксперименты силой. Они же у нас сама справедливость и благородство». «Вы совершенно правы». Академ-управляющий растянул в улыбке тонкие зеленые губы и с удовольствием улегся на разложенное ложе кресла, вытягиваясь на животе. «Действовать силой сияющие не станут, а добровольно мавы им навстречу не пойдут, потому что подобные эксперименты неизбежно должны проводиться над детьми, начиная еще со стадии эмбрионов. Данные дети должны проходить селекцию. Неудачные особи должны отбраковываться или, как минимум, стерилизоваться. Удачные – направляться на дальнейшее скрещивание с учетом максимально эффективного генетического соответствия допущенных к размножению половых партнеров. Причем подопытные пары придется дробить и пересоздавать по нескольку раз для достижения оптимального результата. Итак, в течение нескольких поколений. И без родителей. Я подчеркиваю, без родителей. Ибо нахождение рядом облученных особей будет вызывать мутацию новорожденных. То есть мавам придется рожать и отдавать своих детей на опыт и сияющим навсегда, и безвозвратно. Мавы не пойдут на такое. «Почему вы в этом уверены?» Чиновник повернул в сторону ученого второй глаз. «Согласно ксенологическим справочникам, мавы известны фантастическим стремлением к возвеличиванию собственной расы. Один из основных канонов их культуры гласит, что каждый индивид обязан внести в дело развития расы свой личный вклад, пусть даже он будет невелик. Фиксация подобных деяний проводится у них на государственном уровне. Если я не ошибаюсь, этим у мавов занималось отдельное министерство. Ксенологи утверждают, что именно подобная философия позволила молодой расе в рекордные сроки выйти за пределы материнской солнечной системы и начать экспансию. Недаром эмиссары назначили их одной из приоритетных целей во время того памятного наступления, и сразу два бессмертных ринулись крушить супероружием, по сути, не представляющую особой угрозы аквацивилизацию. Наши аналитики склонны считать, что высокомерные темные не желали получить еще одних сияющих через миллион-другой лет. Более точным будет выражение «были известны фанатичным стремлением», поправил его ученый. До облучения. Теперь же их эволюционная мощь рухнула. В этой связи особенно показательно будет воспользоваться терминологией сияющих. Это будет весьма символично. Как известно, сияющие делят четырехмерный разум на 8 основных архетипов. Первый архетип объединяет наиболее примитивных представителей разумных видов и получил название «нечисть», смысловой перевод с языка сияющих, что-то вроде «живущие в нечистотах», имеющие нечистоты среди обитания. Типичными представителями данного архетипа являются бесы, и надо признать, что в данном случае сияющие довольно метко характеризовали их образ жизни. Второй архетип в классификации сияющих именуется «нелюдь» и обозначает гуманоидный биологический разум высокой стадии развития, включая вегетативный. К данной категории, по мнению сияющих, относимся в том числе мы с вами, господин старший региональный советник. Третий архетип «нежить» обозначает тот же уровень, но применяется сияющими для небиологических разумных видов – минеральных, газовых и прочее. Сама по себе данная система классификации до нельзя примитивна и ярко отражает всю глубину шовинизма сияющих, для которых Бесконечное разнообразие разумных рас низкоэнергетического пространства можно охарактеризовать ей же фразой «все на одно лицо». Но с этим, по крайней мере, все понятно. До тех пор, пока сияющие не лезут за свой рубеж, проблем от них не бывает. Академ-управляющий осекся, осознавая, что невольно затронул табуированную тему, и немедленно продолжил ускоренным темпом. Дальнейшая классификация, применяемая сияющими, еще более путанная, но местами любопытная. Четвертый архетип именуется «жить» и объединяет биологический разум низкой стадии развития. Типичными представителями данного архетипа сияющие считают обитателей пространства 6 и 10 энергонов, и тут я вновь с ними соглашусь. Сам термин «жить» или «житель» – животом творящий. С языка сияющих можно перевести как «недалеко ушедший от животных» в плане личностно-духовного развития. Сияющие награждают помещением в данную категорию тех, чьи жизненные интересы сосредоточены на удовлетворении личных потребностей, обильное питание, разнообразие плоских утех, накопление состояния и повышение личного статуса, первоочередное следование основным инстинктам, выживание и половому. Интересно то, что к данному архетипу сияющие относят не только огромное количество темных рас, включая серых, но и несколько сот светлых рас, в основном подростковым, которые классифицируются сияющими как нежизнеспособные. Что характерно, контакты сияющих с такими расами сведены к минимуму и ограничиваются исключительно военными союзами во времена всеобщих войн. Есть информация, что за 1,5 миллиарда лет, прошедших с момента окончания Первой Всеобщей, на окраинах пространства высоких энергий выродилось и полностью исчезло несколько тысяч таких нежизнеспособных. «Сияющие помогли им покинуть этот бренный мир?» Чиновник иронически щелкнул зубами. «Таких данных нет», – ответил ученый. «Но можно предположить их косвенное участие. Есть информация о войнах, вспыхивавших между нежизнеспособными и другими светлыми, чьи территории обитания находились в непосредственной близости. Подобных случаев зафиксировано довольно много, и всякий раз сияющие либо никак не вмешивались в конфликт, либо вставали на сторону противников нежизнеспособных, если нежизнеспособные начинали побеждать. В таких случаях война заканчивалась подписанием мирного договора спустя несколько дней». «Разумная позиция», – изрек старший региональный советник. «Не давать в обиду своих марионеток и не препятствовать уничтожению чужими руками ненужных игроков на мировой арене. Так поступает каждая грамотно мыслящая цивилизация. Но вернемся к столь забавной классификации. Себя сияющие, надо полагать, относят к наивысшему разуму и, конечно же, создали для себя отдельный архетип». «И да, и нет». Академ-управляющий вытянул руки вдоль тела, позволяя себе расслабиться. «Для себя они создали два архетипа, в один из которых, теоретически, путь открыт для всех, а во второй – закрыт для большинства сияющих. Но сперва стоит упомянуть следующий архетип. Если не ошибаюсь, это уже пятый. Он именуется «людь» или «люди» во множественном числе. На языке остальных рас – это слово означает, собственно, состав своей расы или народа, но у сияющих данный термин является очередной аббревиатурой – «любовью действующие». Прямой перевод довольно сложен, наиболее близко это можно перевести как «посвящающие себя тем, с кем связаны любовными узами», и не более. Причем под «любовью» подразумевается не только половое влечение, но и весь спектр привязанностей. Любовь и к половому партнеру, и к члену семьи, любовь к родственникам, к питомцам, дружеская любовь, любовь к месту жительства, ареалу обитания, любовь к хобби и тем, кто его разделяет. И крайне мизерное желание делать что-либо для тех, кто не входит в описанный данными симпатиями круг, то есть для совершенно незнакомых индивидов. Представителей неизвестных семей, обитателей далеких домовладений, дальних районов, других населенных пунктов, планет, галактик и так далее. Причем сияющие рассматривают все это сугубо в границах той расы, которой принадлежит оцениваемый субъект. Иными словами, с точки зрения сияющих, житель – это ярко выраженный эгоист-индивидуал, А люди – это эгоистическая общность, сгруппировавшаяся по принципу личных симпатий, семейственности и узкоочерченных социальных связей ближнего радиуса действия. Собственно, поэтому термин «люди» общеупотребителен именно во множественном числе. К данному архетипу сияющие относят расы 12 и 14 энергонного пространства, если таковые, по их мнению, достойны повышения из архетипа «житель». При этом они допускают существование внутри любой расы представителей обоих архетипов одновременно – и жителей, и людей. Но сама раса всегда оценивается по архетипу подавляющего большинства своих представителей. Мне даже как-то сложно сразу решить, как это классифицировать – системой двойных стандартов или системой индивидуального подхода к каждому. Старший региональный советник усмехнулся. Но определенная логика в этом есть. Я даже понимаю, к чему вы клоните, господин академ-управляющий. После циранового облучения мавы были низвергнуты сияющими с вершины для великих куда-то к подножью, так? Вы совершенно точно уловили смысл сказанного, подтвердил ученый. С тем лишь уточнением, что мавов низвергли не сияющие, а именно цирановое облучение. До мутации сияющие относили мавов к своему архетипу, так называемый архетип «человек». На языке сияющих это слово произносится как «человече» и означает «челом вечен». Чело – это вместилище головного мозга, иными словами, верхняя часть черепа. Вечен – это прилагательное, обозначающее бесконечное постоянство. Термин «человече» переводится как «всегда действующий разумом», не руководствующийся эмоциями и личными мотивами. Именно к данному архетипу сияющие относят себя. Их жизненная парадигма подразумевает, что сияющий живет во имя всей расы, а не ради себя или только тех, кто ему симпатичен в силу семейных или дружеских связей. Для сияющих раса – это главное. Индивиды – лишь винтики в составе глобального организма. Правда, сами они называют это не иначе, как «мириады благородных частиц, образующие единство, нерушимое и непобедимое». Ну или что-то вроде того. «Сколько пафоса!» Старший региональный советник усмехнулся вновь. «Как заманчиво быть безликой песчинкой тупого стада. Неудивительно, что сияющие так легко находят общий язык с арахнидами, и совершенно понятно, почему мавы были удостоены столь великой чести принадлежать к одному архетипу с сияющими. Интересно, мавы поняли, что цирановое облучение оказало им услугу. Хотя бы на закате цивилизации у них откроются глаза на то, что термин «индивид» неразрывно связан с понятием «индивидуальность». Чиновник рассмеялся. «Если и откроются, то ненадолго, потому что скоро закроются навсегда. Переход в ранг людей не позволит мавам отдать своих детей на бессердечные опыты сияющим, и раса мавов выродится». «Именно так!» Ученый присоединился к веселью. «Я бы даже сказал, что если какие-либо единичные представители мавов найдут в себе силы отдать новорожденного сияющим, это ничего не изменит. Для полноценной научной программы нужны сотни младенцев, а лучше тысячи. Наш эксперимент идет 5 лет, и я, как никто другой, разбираюсь в сути проблемы». «Кстати, господин академ-управляющий, вы не находите символичным тот факт, что даже сияющие отнесли серых к одному из низших архетипов и поставили нас выше?» Чиновник продолжал улыбаться. «А еще говорят, что во Вселенной нет справедливости. Кстати, о справедливости. Что там насчет оставшихся архетипов? Один из которых недосягаемый для основной массы сияющих, насколько я понимаю, ас?» «Совершенно верно». Ученый, не сводя одного глаза с собеседника, перевел второй на прозрачную стену монитор аквалаборатории. Научный персонал, имитирующий взрослых мавов, закончил проведение процедур с подопытными и покинул желтую муть токсичного бассейна. Датчики биологического контроля показывали усиление депрессивного состояния генно-модифицированных подопытных. Основная масса детенышей вяло висела посреди водной толщи, не проявляя интереса ни к чему, и лишь немногие демонстрировали подобие активности. Ас – это высшая форма развития 16 энергонной сущности, продолжил он, что одновременно означает невозможность попадания в данный архетип представителей низкоэнергетического пространства и теоретическую возможность попадания туда любого представителя любой светлой расы. Но на практике асами становятся только сияющие. Их сущность эволюционно имеет способность быстрее всех прочих накапливать энергию своего потенциала. В архивах есть ссылки на информацию, приходившую из далеких галактик 14 энергонного пространства миллионы лет назад. Там сказано, что периодически асы появляются у других светлых, но периодичность это ничтожно. А сами подобные случаи зафиксированы где-то на противоположной от нас части рубежа. Тогда кто удостоился чести получить для себя последний архетип? Поинтересовался чиновник. Вы перечислили все энергонные пространства. Кто же тогда номер 8? Восьмой архетип сияющие сделали антиподом своих асов. Академ-управляющий вернул взгляд второго глаза на собеседника. Он получил название Кощей, от их понятия «кощ», означающего «предельно старый» или «просуществовавший очень долго». К данному архетипу сияющие причисляют представителей темных рас, проживающих порядка 2000 лет или более, и при этом не впавших в старческий маразм и являющихся лидерами либо носителями знаний и опыта своей цивилизации. То есть, с точки зрения сияющих, в основном отрицательные персонажи. Ну, хоть тут все просто. Старший региональный советник бросил взгляд на браслет личного компьютера и поднялся с кресла. Спасибо за интересную и местами довольно веселую беседу, но мое время истекло. Пора за работу. Он сильнее сузил узкие зрачки и многообещающе усмехнулся. Мне, как нелюдю, не терпится повесить плевок на спину неким уродливым черноглазым гермафродитным жителям. Чиновник попрощался и покинул офис начальника исследовательского центра. За дверьми к нему немедленно присоединилась охрана вкупе с камергером и личными помощниками, и образовавшаяся группа направилась к лифтовой площадке. Исследовательский центр, согласно требованиям, предъявляемым к режимному объекту повышенной категории секретности, был зарыт под землю на глубину более километра, и подъем на поверхность занимал определенное время, даже несмотря на использование сверхскоростных лифтов. «Изучите и представить мне подробную схему всей логистики завтра же». Старший региональный советник протянул камергеру чип с проектом академ-управляющего. «Присвоить проекту высший приоритет». Камергер склонился в поклоне, одновременно забирая чип, и немедленно передал его одному из помощников. Тот воткнул устройство в браслет личного компьютера, увеличил размер монитора вдвое и направил на него один глаз, приступая к работе с документом. Чиновник молча пошевелил надбровными чешуйками, давая понять камергеру, что рвение подчиненных устраивает высокопоставленное начальство. Уселся в лифтовое кресло и принялся дожидаться окончания подъема. Прямо сказать, обзавестись столь вышколенным персоналом ему удалось не сразу. Сперва пришлось сменить почти два десятка менее расторопных клерков, и только потом старший региональный советник наткнулся на этих. Они обходятся ему значительно дороже стандартных расходов на подобный персонал, но эти траты того стоят. Выходцы из семейной кладки с хорошей многовековой репутацией, представители породной линии, приспособленные для административной работы, с определенным опытом и неплохими рекомендациями. Чиновник переманил их у одного из своих конкурентов после того, как обошел его в движении по карьерной лестнице. В свое время именно конкурент планировал занять кресло старшего регионального советника, но перед самым назначением прокололся на обеспечении боевой операции против светлых. На конкурента была возложена обязанность подготовить материально-техническое обеспечение для мощных флотов, которые военные набирали в одной из марионеточных черных цивилизаций. Согласно велению эмиссара, анунаки были обязаны сформировать сразу два флота чернокожих, причем таких размеров, что на их создание ушли не только все накопленные на тот момент марионетками ресурсы, но еще и своих изрядную долю пришлось добавить. Эмиссар объявил, что цивилизация Ануна будет атаковать систему светлых, которую в случае успеха получит в собственность, и потому в их же интересах подготовить силы качественно. Но все прекрасно понимали, что флотов должно быть два потому, что один из них эмиссар заберет и отдаст черноглазым уродцам. Высокомерные темные любят поддерживать конкуренцию между рабами божьими на высоком уровне. Факт того, что флоты, выпистыванных в течение сотен веков марионеток, постоянно достаются серым совершенно бесплатно, изрядно бесил всех обитателей восьми энергонного пространства. Но возмущаться никто не торопился. Во-первых, перечить эмиссару равносильно самоубийству посредством изощренной пытки. Во-вторых, высокомерные темные давали серым отобранные у рептилий флоты темных только для атаки на сияющих. Пространство десяти энергонов, порождением которого являлись гермафродиты, находится ближе к сияющим, нежели пространство рептилий. Так что серые лучше знают противника. И с этим никто не спорил. Лишь бы не сталкиваться в бою с неубиваемыми монстрами воинской касты сияющих. Лучше, хоть и скромнее, но безопаснее, воевать с другими светлыми. Благо их полно. И с ними, кстати, тоже проблем хватает. Так в тот раз и вышло. Анунакам досталась для вторжения система светлых цвергов, и он, будущий старший региональный советник, сразу заявил, что новейшим вооружением, снаряжением, оборудованием и так далее необходимо обеспечить второй флот, плюс войска собственной цивилизации. А все, что хоть немного уступает по показателям параметрам новейших разработок, нужно снять, не пожалев средств на демонтаж и модернизацию, и переставить на первый флот. Потому что эмиссар не станет дожидаться формирования обоих флотов, и тем более не станет интересоваться желанием рабов своих. Он попросту снизойдет сюда и заберет тот флот, который будет готов первым. И повелит проводить вторжение своими силами. Однако конкурент считал иначе. Он был убежден, что едва первый флот будет сформирован, эмиссар повелит анунакам начать вторжение. После чего заберет второй флот, отдаст его серым и бросит их в атаку на сияющих. Сияющие сцепятся с гермафродитами и их незаслуженно полученными полчищами, и войска цивилизации Ануна останутся с свергами один на один. И для победы им потребуется лучшее вооружение и лучшие чернокожие марионетки. Потому что система светлых цвергов не впервые атакуется рептилиями. Но успеха удалось добиться только один раз, почти 450 лет назад, когда на Нидавеллир вторгся объединенный флот сразу трех рептилоидных рас из другой галактики восьми энергонного пространства. И у каждой из них с собой имелся флот чернокожих марионеток. Технологии светлых цвергов оказались мощнее, нежели у атакующих, и все решил численный перевес. Если бы тогда цвергам не удалось каким-то образом связаться с сияющими, которые явились на помощь и наголову разбили атакующих, то с высокой долей вероятности светлых цвергов сегодня уже бы не существовало. По крайней мере, материнской солнечной системы у них сейчас точно не было бы. В общем, мнения разделились, и конкурент сумел настоять на своем, пробившись на прием к самому верховному владыке через огромную взятку, уплаченную кому-то в правительстве. Флоты начали формироваться по рекомендациям конкурента, но в итоге все вышло как раз наоборот. Эмиссар снизошел до рабов своих, но не снизошел до выслушивания их чаяний. Первый, самый современный и тщательно укомплектованный флот был передан серым и мгновенно отправлен в гипер. Второй флот, великий и ужасный господь, милостиво оставил своим рабам анунакам и велел начать вторжение спустя час после начала атаки серых. Не то чтобы второй флот был полным хламом, такое невозможно в принципе. За преднамеренный саботаж эмиссары предавали виновных мучительной смерти, причем умирать недальновидным глупцам приходилось очень долго. Но не передовые технологии, это не последнее слово науки и техники, тут каждому ясно. В общем, светлые цверги отбили нападение, хоть резня стояла страшная и длилась почти месяц. Военные крыли конкурента последними словами и едва не лопались от бешенства, требуя чуть ли не казни. Лучшие подразделения цивилизации потеряны или жестоко потрепаны. Флот чернокожих марионеток уничтожен полностью. Последних представителей черных приходилось спасать ценой жизни воинов-анунаков, потому что после каждой бойни необходимо возвращать марионеточным цивилизациям хотя бы несколько великих героев, насыпанных богатствами с ног до головы, чтобы у остальных чернокожих болванов сохранялась мотивация идти на войну добровольно, в надежде быстро стать сказочно богатыми миллионерами. В итоге расходы и потери оказались огромны, доходов никаких абсолютно, за исключением одного единственного грузового каравана, груженного вольфрамом. Да и то было элементарным везением. Космические грузовики удалось захватить в первые же минуты вторжения. Они находились в ресурсном астероидном облаке на окраине Солнечной системы, где цверги вели добычу вольфрама и заканчивали погрузку. Кротышек сгубила жадность. Они надеялись успеть вывести с месторождения все запасы добытой руды до выхода анунаков из гиперпрыжка. Передовые части атакующих сработали грамотно, и загруженный под завязку караван достался цивилизации Ануна. Но суммарные убытки операции оказались настолько заоблачными, что восстанавливать утраченную мощь придется почти 50 лет. Естественно, карьере конкурента пришел конец, и старший региональный советник по праву занял его должность, на которой в данный момент и находится. И он, кстати, быстро доказал, что не зря получил высокое назначение. Едва приступив к исполнению обязанностей, старший региональный советник затеял несколько ресурсных проектов не только в регионах, принадлежащих цивилизации Ануна, но и за их пределами. И некоторые из таковых начинаний уже приносят плоды, позволяя медленно, но верно компенсировать понесенные убытки. Проект с мавами также является его детищем. Правда, до сегодняшнего дня он считал его провальным, но теперь все может измениться, если держать процесс в руках цепкой хваткой. А хваткости старшему региональному советнику не занимать. Лифт достиг наземного уровня, и вскоре влиятельный чиновник взошел на борт своего звездолета. Рабочий день близился к концу. Сейчас было бы неплохо вернуться на свою любимую виллу, ту, что находится в закрытом элитном пригороде лучшего курорта планеты. Отужинать парочкой деликатесных блюд, отмокнуть в высококачественной тине и улечься принимать солнечные ванны до тех пор, пока солнце не скроется за горизонтом, и обжигающая воздушная купель сменится купелью охлаждающей, приятно бодрящей кожу, облагораживающей чешуйки и так эффективно успокаивающей утомленную нервную систему. Но дела не ждут, а карьера сама собой не строится. Старшего регионального советника от членства в парламенте отделяет всего один шаг, и он твердо намерен этот шаг сделать. Ради такого, вкупе с заманчивой перспективой нагадить серокожим уродцам, не жаль перекусить по-простому, еду из ресторана звездолета и принять ванну в корабельном бассейне. Тем более, что тина лучших сортов из самых знаменитых болот наиболее фешенебельных курортов в корабельном бассейне его личного звездолета меняется ежедневно. Не настоящий курорт, конечно, но тина зацветает согласно всем критериям элитного спа-салона. И имитаторы света изготовлены на фабрике, поставляющей тепловые элементы в апартаменты самого Верховного Владыки. И ложа для принятия солнечных ванн подогнана по требованию его тела с точностью до миллиметра. «К черным!» Коротко приказал старший региональный советник, направляясь в личные апартаменты. «Подать мне ужин в бассейн через полчаса». Камергер поклонился и убежал выполнять приказания. Помощники поспешили к ложементам рабочих мест в приемной. Охрана заняла свои позиции согласно летному протоколу. Чиновник прошествовал в апартаменты, избавился от костюма и нырнул в бассейн, ловко пронзая телом поверхностный слой тины высшего сорта. Горячая вода приятно обволакивала чешуйки, нагревая кожу. И старший региональный советник, описав полный подводный круг, замер на поверхности бассейна животом вниз, расслабленно разводя конечности в разные стороны. Коротать космический полет в таком состоянии он предпочитал более остальных способов. Лет 300 назад, когда он был молод, зрелище удаляющейся планеты на обзорных экранах привлекало взгляд. Но с тех пор набило оскомину. Планета никуда не денется. Ни это, ни другие, принадлежащие анунакам. А вот обдумать деловую стратегию еще раз никогда не бывает лишним. Тем более, что перелет будет недолгим. Это тоже его заслуга. По достоинству оцененная и Верховным Владыкой, и даже правительством. Пятая часть которого видит в старшем региональном советнике конкурента. И правильно делает. Потому что в правительство он пробьется любой ценой. Межгалактический гиперпереход в ближайшую к галактике Иго, галактику 16 энергонного пространства, в которой находятся планеты, выпистыванных анунаками чернокожих марионеток, занимает несколько месяцев. И это если речь идет о скоростном звездолете, имеющем межгалактический гиперпривод, отстроенный по технологиям красных. Обычные суда могут идти до года, а тихоходные и того дольше. Без анабиоза такой перелет превращается в бесконечно нудную тоску. И даже если у тебя есть собственная элитная яхта, комфортом личных апартаментов, способная соперничать с самыми фешенебельными отелями, одни и те же бассейны с одними и теми же сортами тины все равно успевают надоесть. Поэтому любая неглупая цивилизация всегда ищет способы сократить время перелета. Иногда удается решить эту проблему кардинально, купить у красных врата ноль перехода и установить их в нужных точках пространства. Но стоит такое устройство непомерно огромных денег, собрать которые имеет возможность далеко не каждая цивилизация. А ведь само по себе такое приобретение только начало бесконечных трат. Потому что ноль переход на межгалактические расстояния пожирает совершенно неописуемую прорву энергии. В мирное время связываться с ноль вратами имеет смысл только в том случае, если они играют ключевую роль в логистике очень прибыльного проекта. Зачастую цивилизация, купившая ноль врата, выставляет их на продажу, как только подобный проект закрывается без замены аналогичным. Потому что продать их многократно выгоднее, чем держать выключенными. И уж тем более, чем держать активными ради банальных перемещений туда-сюда. Ко всему прочему, ситуация осложняется тем, что технология ноль врат стоит еще дороже, а создавшие ее расы торгуют ею крайне неохотно. Все нахватались верхушек у красных, которые предпочитают регулярно зарабатывать на продаже ноль врат или приводов ноль перехода, нежели получить баснословную сумму за технологию, но только один раз. И по примеру все тех же красных, все стремятся нашпиговать свои изделия всевозможными минами-ловушками, взрывающимися при попытке посторонних залезть в бесценные внутренности с целью скопировать технологию бесплатно. В результате любая аппаратура ноль перехода чуть ли не наполовину состоит из взрывчатки и начинки, вызывающей ее детонацию, что вдвое увеличивает размеры самого устройства. Впрочем, если бы старший региональный советник был великим владыкой цивилизации, имеющей технологию ноль перехода, он бы поступал точно так же, а то и еще жестче. Свой бизнес необходимо беречь, особенно когда у твоей галактики под боком гадюшник под названием Юр. Но на этот раз многомесячного перелета не будет. Потому что совсем недавно старший региональный советник сумел выбить у одной из красных рас право на приобретение 4 генераторов кротовых нор. Сейчас кипит всеобщая война, и все устройства, так или иначе сокращающие время перемещения на межгалактические расстояния, расходятся мгновенно и по немыслимо раздутым ценам. Красным очередь стоит за таким оборудованием. И судя по сообщениям из дипломатических источников, приходящих из галактик восьмиэнергонного пространства по ту сторону территории светлых, такое положение дел сейчас везде. И заполучить сразу 4 генератора кротовой норы есть образец высочайшего чиновнического профессионализма. Чтобы добиться успеха в данном предприятии, старшему региональному советнику пришлось извернуться так, что болотный тритон позавидует, но он справился. Красные объявили тендер, кто укомплектует им флот 100 тысяч вымпелов экипажами по наиболее выгодной цене и в кратчайшие сроки, тот и получит право внеочередного выкупа генераторов кротовых нор. Желающих, естественно, возникло множество. Чуть ли не половина цивилизаций Игиги и раза в 3 больше представителей других галактик восьмиэнергонного пространства. Чтобы представить конкурентную цену, все планировали собрать экипажи из черных, воспользовавшись своими марионетками. Но лучшую цену и сроки предложил он, старший региональный советник цивилизации Анунаков. Пришлось демпинговать. Иного выбора не было. Ближайшие соседи и союзники Абинаки едва не увели контракт из-под носа. Но победа в итоге осталась за ним. Заказчик остался доволен предложением, учитывая, что по заявленной цене цивилизация Ануна изыскала ему чернокожие экипажи с очень неплохой квалификацией. Предоставить персонал такого уровня конкуренты оказались не готовы. Марионеток подобного качества обучают для себя, торговать такими невыгодно. И если говорить откровенно, то эти экипажи Анунаки пестовали тоже для себя. Военные скрипели зубами, когда давали старшему региональному советнику разрешение на торги. Но от печальной правды никуда не деться. После столь убыточного поражения, эти экипажи попросту некуда сажать. Такого флота нет. Его только предстоит выстроить, и в первую очередь все ресурсы пойдут на пополнение военной мощи своей цивилизации. И только потом можно будет заняться марионетками. К тому времени можно будет подготовить еще один такой контингент, если не два. Чернокожие плодятся быстро. Он так и заявил на переговорах с военными. Нам еще очень повезло, что красным понадобились только экипажи, без кораблей. Иначе ни о каких генераторах кротовых нор можно было бы даже не думать. В итоге военные согласились, и верховный владыка дал ему карт-бланш, который старший региональный советник с блеском реализовал. Да так, что довольными остались все, включая вечно недовольных военных. Потому что красные очень торопились с укомплектованием. Разведка сообщила, что есть некая туманная информация, будто данная цивилизация красных не укладывалась в сроки мобилизации. Эмиссары затребовали от их галактик конкретный численный состав флота, который должен пополнить ряды бойцов со светлыми. И данная цифра была разделена собранием цивилизаций галактики на всех. И заказчик с поставленной задачей не справлялся. И вроде как ему не хватало до полного количества как раз 100 тысяч вымпелов. И если отстроить столько боевых кораблей красным было по силам, то укомплектовать их экипажами оказалось неразрешимой проблемой. Вот они, фигурально выражаясь, и провели финт хвостом. Выставили на продажу супервостребованные устройства. А для того, чтобы, как это часто бывает, проблемы логистики не пустили все прахом, красные установили в Солнечной системе анунаков аж двое врат ноль перехода. Одни открывались в штабную систему сегмента красных в галактике Пограничная, другие – в материнскую Солнечную систему одной из марионеточных цивилизаций черных. Пока идет переброска проданного персонала, оба ноль перехода будут функционировать по цене в 10% от текущего курса на услуги ноль перемещений. И в это время они доступны для всех ведомств цивилизации Ануна. Выгода колоссальна, это оценили все. Даже злопыхатели из правительства, которым старший региональный советник угрожающе дышит в затылок. К сожалению, в условиях текущего дефицита средств даже эти 10% от номинала являлись очень ощутимыми расходами. И сверх того, пришлось выложить круглую сумму непосредственно за сами генераторы кротовых нор, которые все равно хватило только на 2 генератора из 4. Остальные все еще лежат на складе красных, в текущей штабной системе их сегмента военной ответственности в галактике Пограничная. Согласно межрасовым торговым законам военного времени, если у покупателя нет средств на оплату товара такой категории, то право на приобретение переходит к другому покупателю. Отсрочить потерю права на покупку удалось только при помощи откровенной коррупции. Старший региональный советник заключил сделку с высокопоставленным военачальником красных, пообещав ему выплату некой суммы за каждый день просрочки, если тот не станет придавать огласке факт финансовой несостоятельности анунаков. Поэтому теперь приоритетная задача – найти деньги на выкуп оставшихся генераторов. Вот этой проблемой старший региональный советник и занимается сейчас денно и ночно, безжалостно вытряхивая из подконтрольных регионов все, что только можно. Потому что счетчик тикает – это раз. И всем понятно, что вечно красный ждать не станет – это два.